по Амурке. «Нам на самый верх», — шепнула женщина. «Увидите кого-нибудь, стреляйте сразу». И потянулись ступени. Первая, вторая, десятая, сотая. Уже не впервые бывший старший оперуполномоченный ВЧК ловил себя на странные мысли. Каждый раз он выбирал самый безнадежный путь. Когда стало ясно, что на бандита Фартова началась беспощадная охота, брошенный всеми чекист остался в Питере. После побега, встретившись с Лафаром, он вновь мог уехать, но все-таки согласился стать товарищем Москвиным. И уж совсем не имело смысла возвращаться в страну сейчас. И все-таки он вернулся, вопреки всякому здравому смыслу. Леонид сам себе удивлялся, но поступить иначе не мог. Ответ он нашел в самом неожиданном месте, в дурацкой книжке про злодея Фантомаса. Один из героев, утешая неудачника Жюва, рассказал притчу про узника, рывшего подземный ход под полом камеры. Тяжкая работа длилась много лет, и, наконец, путь на волю был открыт. Самое время убегать, но узник вдруг понял, что ему совсем не хочется уходить из тюрьмы. Человеку не нужна была свобода, ему просто очень нравилось рыть землю. Налево. Лестница привела на небольшую площадку. Впереди стена в свежей побелке и самая обычная деревянная дверь. Медная ручка, табличка тоже медная, но без всякой надписи. Витой шнур, ведущий к электрическому звонку. Голая лампа под потолком. Гондла достал связку ключей, быстро нашла нужный, беззвучно открыла. Обернулась, взглянула прямо в глаза. «Не передумали?» «Знаете, Леонид, вы очень интересный человек, но...» «Нет, я бы не смогла стать подругой бандита». Отвечать Пантелкин не стал. Взялся за ручки, дверь толкнул, перешагнул порог, портфель на пол поставил. И только потом поздоровался. «Добрый вечер, товарищ Ким!» Обыскали в приглядку, сняли пальто, вынули револьвер из кобуры, сорвали с пояса нож. Заточку в штанине не нашли, но толку с нее чуть. Четыре парня с винтовками, на столе тяжелый черный маузер, да еще гондла при револьвере. Комнатка оказалась маленькой, тесной. В стене напротив небольшое окно, яркие лампы под потолком, врезанная в камень стальная дверь сейфа, стол, два стула. На одном товарищ Ким трубку курит, на другом Лариса Михайловна устроилась. Закончив обыск, охранники выложили на стол все, найденное в карманах, рядом пристроили нож и наган. Ким Петрович быстро просмотрел документы, поморщился при виде репортерского удостоверения, затем кивнул парням. «Двоим остаться, двое за дверь. Гондла, уберите оружие». Женщина не без сожаления спрятала револьвер. Ким Петрович неспешно встал, прошелся вдоль стола. Обернулся, вынул трубку изо рта. В 1912 году, накануне Пражской конференции в городе Вене, встретились два члена ЦК РСДРП. Разговор был очень важный, длился больше трех часов. А потом каждому из них пришлось целый вечер писать докладную своему жандармскому начальству. Оба оказались провокаторами. Само собой, друг о друге они не знали. «Гондла, выходит, вам тоже сообщила», — понял бывший чекист. Лариса Михайловна возмущенно фыркнула. Товарищ Ким покачал головой. «После того, как погиб Лафар, мы поняли, что вы станете ее искать. Ларисе Михайловне надоело быть в ссылке, и я решил поручить ей это несложное дело. Гондла, как вы посоветуете поступить с Леонидом Семеновичем?» Женщина дернула плечами. «Могу сама его исполнить, а можно поручить этой шлюшке Климовой, пусть привыкает». Пантелкин почему-то не поверил. «Хотели убить, прикончили бы без разговоров». «Здесь бумаги Лафара. Он прятал их от всех. И от вас, Ким Петрович, тоже». Портфель поднимать не стал. Ногой пододвинул. «А те бумаги, что вы взяли в сейфе вождя?» — мягко улыбнулся товарищ Ким. «Лафар, может, и был предателем, но он был моим предателем. Знаете, Леонид Семенович, я очень на вас рассчитывал, но вы каждый раз поступали по-своему, наперекор. То, что вы явились добровольно, это, конечно, хорошо, но как вы поступите завтра? В обычное время я бы не стал торопиться, но именно сейчас своеволия терпеть нельзя. Слишком ответственный момент». Пантелкин внезапно рассмеялся. «Значит, все-таки переворот?» «Ким Петрович, да вы себя не как Бонапартом вообразили!» Лариса Михайловна вскочила, подалась вперед. Товарищ Ким поднял руку. «Гандла, не мельтешите! Вопрос поставлен правильно. Не Бонапартом, Леонид Семенович, а Жаном Полем Маратом. Он первым понял, что вычищать врагов следует сразу, еще в ходе революции. Друг народа считал, что в первый год достаточно казнить сотню, во второй придется убить несколько тысяч, а на третий понадобится снять не менее 300 тысяч голов. В том мире, где я жил, чистку затянули до 1937 года. Сколько было расстреляно и стерто в лагерную пыль, не подсчитали даже через полвека. Не помогло. Опухоль слишком разрослась. То, что должно было стать хирургической операцией, вылилось в чудовищное преступление. Именно 1937 год Сталину никогда не простят. Мы не повторим его ошибок. Операция будет короткой и не слишком кровавой. А потом можно работать спокойно. Тот, кто овладевает государством, должен предусмотреть все обиды, чтобы покончить с ними разом, а не возобновлять изо дня в день, — негромко добавила женщина. Тогда люди понемногу успокоятся, и государь сможет, делая им добро, постепенно завоевать их расположение. Никола Макиавелли, «Государь», глава 8. Часть 6. Лампу не оставили. Пришлось пробираться на ощупь в полной темноте. Леонид осторожно шагнул вперед, ударился о что-то деревянное, протянул руку. Нары? Нет, обыкновенный топчан, словно в больнице. Тонкое одеяло, поверх него небольшая брошюрка, раскрытая точно посередине. Читал кто-то, не дочитал. Его заперли не в камере, а в обычной келье, даже без замка, зато с огромным наружным засовом. В коридоре обыскали еще раз, уже по-настоящему. Забрали заточку, вынули шнурки из ботинок, сняли ремень. Бывший чекист, осторожно присев, нащупал головой холодную стену. Папиросы оставили, но курить совершенно не хотелось. Рот свело горечью. Леонид сглотнул слюну, откашлялся, ударил взглядом в густую тьму. «Здорово, брат служивый! Куришь ли табачок? Трубочка на диво, давай курнем разок! Она у кирасира отбита на войне, в память командира досталась трубка мне!» Эха не было. Тьма гасила все звуки. Пантелкин встал, запрокинул голову. «Наш полк вперед несется, всех рубит наповал. Вдруг выстрел раздается, полковник с коня пал. Кукушка лесовая нам годы говорит, а пуля роковая нам годы коротит». Прокричал, упал на твердое дерево, врезал кулаком по стене. «Все равно не съедите! Подавитесь! Подавитесь! Подавитесь!» «Я же предупреждал вас, Леонид Семенович, что в следующий раз патроны будут боевые!» — негромко ответил знакомый голос. Черная тень, еле различимая в затопившей келью темноте, неслышно шагнула вперед. «Говорил я вам и другое. Вы человек упрямый, но везучий. Однако любое везение кончается. Вы не захотели сотрудничать со мной, избрали свою дорогу. Я обещал вам ту скулу, вы попытались попасть туда без меня. Вот результат. Ни вы, ни я не смогли добиться того, что желали. Историю все-таки изменят. Крови будет много. Очень и очень много». Пантелкин, сунув в карман руку, нащупал зажигалку. «Не стоит». Черная тень еле заметно качнулась. «Иначе вам придется умирать без глаз. И все-таки выход существует, даже отсюда. Есть иные миры и другие времена». «Кровью расписываться придется, товарищ Агасфер». Леонид застал себя улыбнуться. «Или вы теперь Иванов?» Тьма рассмеялась в ответ. «Лучше просто вечный. товарищ вечный. Расписываться не надо, и есть гарантии надежнее. Когда вас вызовет Ким Петрович, предложите ему вот что. Глава 11. Светлая седмица. Часть 1. Канал – это интеллигентский фетиш, наставительно заметил товарищ Сталин, раскуривая свою носогрейку. Некоторые товарищи пытаются подменить классовую борьбу гонкой научных достижений. В политическом отношении это не только смешно, но и очень вредно. Поручик даже не пытался осмыслить всю глубину очередной сталинской мудрости. На ум приходили все те же пигмеи с козявками. Шеф был определенно недоволен, хоть и пытался это скрыть. Сегодня 30-е. Впереди Вальпургиева ночь с предсказанным переворотом. Но переворот то ли будет, то ли нет, а первомайский парад должен состояться в любом случае. С парадом не ладилось. Нарком поручил это хлопотное дело своему новому заместителю Михаилу Фрунзе. Тот спихнул подготовку на Муралова. В результате Сталину все равно приходилось дважды в день ездить на Ходынку, где стояли войска. Как подозревал Тулак, в вопросе торжественного прохождения войск бывший генсек, ни дня не служивший в настоящей армии, не слишком компетентен, потому и злится. «Ваш рапорт по поводу этого перебежчика, товарищ Тулак, напоминает фантастический роман Жюля Верна. Но уж слишком фантастический. Из маленькой научной мухи делают большого политического слона. У нас уже работал канал летом и осенью 1919 года. Нам перебросили немного оружия, которому наши патроны не подходили, и несколько мальчишек-добровольцев. Что изменилось теперь? Если верить товарищу Киму, в 1938 году в СССР правит кровавая клика во главе с предателем истинного марксизма, злодеем и пожирателем-младенцем Сталиным. Нарком провел ладонью по усам, хмыкнул. И Ким предлагает заключить с этим людоедом союз? Настоящий союз может быть только между равными по силе. Товарищ Сталин, «Можно я присяду?» – ненавязчиво перебил поручик. Желтые глаза блеснули. «Это вы намекаете, что товарищ Сталин слишком много болтает?» «Да, я повторяю общеизвестные избитые истины. Но почему эти истины не ясны товарищу Киму и многим другим товарищам?» «Нет, в теплый стан не поеду, сами отправляйтесь. Ким хочет устроить первомайский бенефис, словно стареющая провинциальная примадонна. У меня других дел хватает». Насчет последнего Семен был полностью согласен с наркомом. Утром в особняк на Арбате пришла очередная, третья за эти дни ориентировка из АГПУ. В ней сообщалось, что бойцам невидимого фронта удалось раскрыть гигантский белогвардейский заговор. Некий трест, организованный спецами, главным образом из числа бывших подчиненных Троцкого и проникшими в СССР кутеповскими лазутчиками. Превентивные аресты дали богатый улов, но полностью устранить угрозу пока не удалось. В ночь на 1 мая, в канун воскресенья Светлой Седмицы, ожидались провокации и террористические акты. Наркомат понес первые потери. Были арестованы бывшие генералы Потапов и Заянчковский. Приглашение на торжественную церемонию открытия канала в теплом стане пришло явно не ко времени. «Отправляйтесь», — повторил нарком. «Молодежи нравится Жюль Верн. Поздравьте кого надо от моего имени, но не слишком усердствуйте. Думаю, товарищ Ким со своими завиральными идеями скоро сядет в лужу. И не теоретически, а сугубо практически. Что у вас за бумаги, товарищ Тулак?» Короткий сталинский перст ткнул в сторону лежавшей на зеленом сукне стола папки. Поручик невольно замялся. «Это по нашим немецким делам, товарищ Сталин. Ну, может, я после праздника доложу. Ничего особо срочного. «А не особо?» — негромко поинтересовался нарком, набивая трубку. «Товарищ Тулак, не хитрите. Лишние 2 дня не превратят плохую новость в хорошую». Семен невольно поежился. Культ личности прекрасно улавливал оттенки. «Виноват», — отчеканил он, раскрывая папку. «Хотел перепроверить. Уж больно странно выходит». «Товарищ Сталин, речь, собственно, не о Германии, а об Австрии. Национал-социалистическая партия существует там с 1918 года. Она не слишком многочисленна. Более того, в прошлом году произошел раскол. Бывший лидер Вальтер Риль создал собственную организацию. 3 дня назад национал-социалисты собрали очередной съезд и... И на съезд пришел, точнее прибежал, пациент из психиатрической лечебницы Ам Штайнхоф». Последние слова поручик произнес вполголоса, словно сам себе не веря. Сталин невозмутимо кивнул. «Ам Штайнхоф. Рядом очень красивая церковь святого Леопольда, кажется. Продолжайте». Он был в халате, только не в больничном, а в ангольском, с погонами русского генерала. Психа не хотели пускать, он устроил драку и все-таки прорвался к трибуне. Говорил 2 часа подряд. Нарком подошел ближе, оперся кулаком о столешницу. Поручик достал из папки бланк телеграммы. «Некий Роберт Николай Максимилиан фон Унгерн, местный уроженец, бывший военный, сошел с ума, решив, что он, Унгерн, но не Роберт, а Роман Федорович, тот самый, которого расстреляли 3 года назад в Новониколаевске, доставлен из-за границы прямиком в лечебницу. На следующий день избил санитаров, бежал. Товарищ Сталин, этого сумасшедшего австрийские нацисты провозгласили председателем партии. Вчера он приехал в Мюнхен и потребовал переизбрания руководства НСДАП. Сейчас Унгерн ведет переговоры с братьями Штрассерами». Сталин молча взял из рук поручика телеграмму, читал долго, затем, отложив бумагу, улыбнулся в усы. «Понимаю ваши сомнения, товарищ Тулак. Какой-то нелепый цирк. В загнивающем буржуазном обществе такое вполне возможно. Но есть иная вероятность». Затянулся трубкой, поглядел прямо в глаза. «Один молодой писатель предложил усовершенствовать шахматы, введя в игру еще одну фигуру — дракона. Дракон ходит куда хочет и бьет кого хочет. Кто вовремя выпустит его на доску, тот и победит. Мы с вами выбирали между Гитлером и Штрассером, но кто-то решил поставить на австрийского дракона. Или дракон сам решил вступить в игру». Часть вторая. Легко ли уходить в смерть? Дурацкий вопрос, как раз для самоубийцы с намыленной белевой веревкой на шее. Но у самоубийцы есть еще выбор. Хочешь, табуретку ногой отталкивай, хочешь, веревку с шеи снимай. А если выбрал уже? На фронте командир взвода Пантелкин, наслушавшись горластых комиссаров, в плен живым сдаваться не хотел. Не из высших соображений, а по причинам сугубо практическим. Ни раз и ни два видел он трупы таких же, как он, краскомов, не успевших вовремя пустить пулю в висок. Очень наглядно выходило. Убедительнее, чем в окнах роста. Потому и обмер до ледяного пота Ленька взводный, когда его взрывом оглушенного господа офицеры под белые ручки взяли. 100 раз пожалел, что не умер. Но не умер. Бежал, заслужив благодарность в приказе, доброй славой разжился. Тогда и призадумался крепко. А после, как связался с деловыми, окончательно понял. Торопить старуху смысла нет. Самые лихие налетчики предпочитали славной гибели в перестрелке долгие дни на киче, пусть даже в смертной камере. Не из страха, но из верного расчета. Доживешь до завтра, а там, глядишь, и судьба переменится. Леонид допил чай, поставил тяжелую кружку на столик, папиросы достал. Вот и переменилось. Вместо монастырской кельи – комнатушка с фанерными стенами.